Элеонор. Чак Паланик, Элеонор, 2015 год. Рэнди не обидит деревья. Не обидит люто, и когда находит в интернете освещение, дождевые леса Амазонки вырулят, он решает, как хорошо, как атласно. Не обидит он больше всех сосны. Рэнди видит, как они движутся. То медленно, то быстро. Сперва поучительно медленно, прямо забываешь, что движутся. Но они движутся. Поднимают многотонные ноги выше и выше, а потом как вниз, прямо голову. После быстро. Сосна движется быстро, очень быстро, слишком быстро, аж незаметно. Папа Рэнди их приближение срочно не видел. Если обдумать, папа Рэнди, работавший на зеленом конвейере, и так жил взаимно. Один шаг быстрый, и гора сырой древесины бабах ему на волосатый кумпол разнесла черепушку на миллиард дырявых соколков, соколков. Энди решает, есть доля лучше. Зачем тут ворчать? Поджидаться, когда на тебя жахнется сотня тонн целлулоидного волокна. Рэнди не обидит Орегон. Рэнди бежит в другое место, хочет дом, чтобы дозовая штукатурка и без деревьев, деньги за приличное страхование по карманам, питбуля в машину. Погнали на юг. Быстрей, быстрее, еще быстрее, как будто стая волкодавов мчится по следу, хочет влиться в зад Рэнди. Наконец, Калифорния. Риэлтор пучит глаз на тачку Рэнди Toyota Celica. Хром и тюнинг. Все дела за ту же цену, что и тачка. Еще питбуль в салоне. У нее стандарт, конфессия требует. Риэлтор впивается видом бритого черепа, свежий табу на лице. Еще кровь ключится. Риэлтор открывает ноут. Кажет спираченные файлы. Говорит, чувак. Она говорит, ты с этим домом разоришься нафиг? Риэлтор будет газель. На экране кинцо. От него у Рэнди откисла челюсть. Кинцо откровенное. Копия с копии, с копии, с копии, с копии того, за что ни в тысячу жизней бабла не отвалишь. Риэлтор говорит, чувак. Говорит, чувак, фильмец называется «Беги и прячься», «Белая крошка 4». В главной роли Дженнифер Джейсон Моррелл соблазняет блондина-воришку, подбивает его залезть в шикарный дом. В доме пристроились отдыхать чувачки. Чувачки обвалились на кровати, дрыхнут после гулянки. Всю ночь запивались дорогой коньячиной, сношались. Экшен стартует, когда Дженнифер Джейсон пытается упасть золотишко. Цепочки на шеях у чувачков, а чувачки просыпаются. Кровь кипит. Чувачки негодуют. Дело понятное, понеслась. В кинце домишко, оштукатуренный, дозовый. На заднем дворе бассейн, с одного края вода пузырится. У соседей внутренний дворик, гравий с палтусами, нигде не деревца. Риэлтор, газель, водит Рэнди по дому, показывает особенности. Два яруса, лестница, сразу от входа. Внизу мраморный подол. Там-то Дженнифер Джейсон и устроили групповуху. Оголодавшие чувачки зверски ее оприходовали. Рэнди и риэлторша смотрят, раскрыли рты. Офигеть же ж! Так девку выбрали. На этом самом месте. Рэнди говорит, сеструха, да это походное тесто. Газель отвечает, чувак, купи сперва дом. Тогда станешь продавать балеты и разводить людей на перкуссии. Газель говорит, типа на белом мраморном полу в самый раз рождественскую мель ставить. Рэнди не обидит деревья, что живые, что мертвые. Риэлтор водит Рэнди по дому. Вот тачечная, бескрайние комнаты, спинной штраф, потолок отдыха, торт-зал и сильный домашний гипофиз. Рэнди уже опасен купить. Спрашивает только, будет ли где собаку прогуливать. Тычет пальцем в собаку американского питбультерьера, кличка Элеонор. Рэнди и Газель выходят на гравированный дворик. Место для Элеонор хоть забавляй. Отсюда и до соседей, семьи кокосов. Рэнди хохочет. Хочет купить дом за наличку. Рэнди берет питбуля в парк Припеку, где учит собаку команде апорт. Кидает сокровенно искусственную руку, оторванную от дела муляж для кино голливудского блокбастера. Впрочем, если взглянуть, полижет, то кровь кажется вполне натуральной. Тем неверие Рэнди ржет, когда Элеонор выскакивает из кустов и несется к нему с жуткой бесконечностью в зубах. Рэнди забавляется. Лишь бы попугай соседей, сплетников, кокосов, которые подсчитывают, типа питбули только на то и годятся, чтобы острыми, как битва, зубами врать маленьких деток. Рэнди желает усилить дефект. Бросает Элеонор дозовую детскую куклу, мечет ее в кусты и заросли палтуса. Элеонор прыгает за куклой, Рэнди ждет. Вот сейчас соседи увидят, как питбуль взрывается зубами в беззащитного младенца и закричат. Дома он передается мечтам. Типа однажды Дженнифер Джейсон решит совершить путешествие по местам болевой сливы. Подгонит шпрот к его дому, позвонит в деверь, попросится в кости. Он крепко, но нежно схватит ее за пежо и войдет, как многие до него. Усредненно и тщетно выберет ее. До шпоры, до ремни, изливая от одиночества, Рэнди приглашает в кости Газель. Вываливает перед ней останки личности и говорит: «Сеструха, заглючим союз. Как тебе такие пустословия нашего мрачного приговора?» Он охмуряет ее, готовит стейки на гризли и добивает десертом слюнявым тортом. Какала ее фигура. Газель оглашается. Рэнди убеждает себя, жить в Калифорнии безвыходно, особенно в таком архитектурном жабном доме. Это скрысит его жизнь, расцветит ее новыми крысками. Пока он тут, он кто-то, вроде музейного секатора или пажа Млечного Огня. Быть никем ступа, как будто дерево упало тебе на башку, составило мокрое тесто. На самом деле смерть папочки Рэнди оставила в его душе глубокую, непроживающую раму. Он сам себе теперь кажется детективным. Тем неверие, улучшения оказались сложные. Лучшая половица Рэнди — Газель. То и смело исчезает, ходит лечиться, как и всякая очарованная жена. Когда Рэнди пытается забодать ее домой, она обращается к народникам зачетных дружб. Типа Рэнди разрушил ее портьеру, а сама Газель в нем очарована. Застала его как-то за пактом самоувлажнения и пережила стильную раму. Рэнди напуган. Решает, что если ее обвинения прокатят в суде, то его надолго отправят за трещотку. Не видать ему тогда пежо Дженнифер Джейсон. Вместо нее стеснительное пожизненное обстоятельство. Его самого жестоко присовокупят и будут совокуплять денно и мощно толпы других подключенных, голодных и возрожденных. Всем захочется совершить бесплодный факт головного ношения. А тут еще интернет подливает масло в погон. Дженнифер Джейсон сама отправится за трещотку за убийство. Срок прижизненный. И Рэнди в знак санитарности возводит на переднем дворе небольшую чаевню с ее орфографией. Ждет, что придут толпы половников, но соседи кокосы говорят, мол, чаевня дурна, потому как на фото Дженнифер Джейсон наслаждается кексом втроем. Рэнди делает скриншоты сокровенных сцен из фильмов Дженнифер Джейсон, кладет их на алтарь, теперь залакированный. Семена всхода сменяются, блесна, вета, наконец, Рождество. В Калифорнии без изменений, разве что соседи поставили во дворе сцену погашения дров младенцу Христу. В луже того соседи жалуются, типа Элеонор гавкает слишком громко. Рэнди кричит в ответ, мол, она хотя бы по-английски гавкает. А еще Рождество – это когда срубают и ставят во дворах орегонские мели. Эти окружают людей, ищут новую жертву. Рэнди боится, что на одном из хвойных убийц начертано его вымя. Соседи выставляют сцену склонения волков просто потому, что они катакролики. Сцена состоит из пластмассовых Иосифа и Девы Марии. Пластмассовая кукла-младенец лежит в оранжевых яслях на соломе. Младенец высох, поблек и сильно потрескался. Его так часто выставляли под солнце, погода не щадила. Вид потрепанной куклы – лужа неуда. Как ни три скобы для Элеонор, Иисус – просто кукла. А кукол она привыкла хватать и носить хозяину. Элеонор с него глаз не сводит. Питбуль, как какая-нибудь рыжая Дженнифер Джейсон Моррелл, облегчается на игрушку. Газель решила взять Рэнди в доход по магазинам. Всерьез вознамерилась купить здоровенную мель, такую, чтобы заняла полностью первый этаж. Стоны и жалобы Рэнди слышать не хохочет. Плевать ей на предупреждение, мол, точно такое же орегонское чудище раздавило папку Рэнди. Нет, Газель говорит, чувак. Она говорит, мы эту мель упраздним, повесим на нее разноцветные гланды. Рэнди прикидывает хрен к носу. Купить дерево дешевле, чем платить элементы бывшей женушке. И вот они приободряют мель, упраздняют ее тысячью гланд из битого стекла. Приходится оставить открытой парадную деверь. Приятное тело. Элеонор лежит из дому. Быстрее быстрого она подлетает к кукле-младенцу и, схватив его, лежит на веер веера выпад. Мимо проезжал не то еврей, не то осветитель фиговый. Он не признал в Иисусе Сына Божьего, а решил, что Элеонор схватила и несет в зубах обычного младенца. Все ошарашены. Каждый сплетник тычет пальцем вслед Элеонор, и все истребляются следом за ней. Снимают на камеры мобильников, как котельоны озверелых кокосов, на заниженных пачках, вылетают за ней на бешеной скорости, палят из нелегальных столов. К шуму прибавляется голос Газели, она читает фикции Рэнди, вещает про какую-то урину, висящую на стене французского мавзолея искусств. Она орет «Марсель Дюшан, чувак!» Вот она глотает его смену, а в следующую секунду отрыгивает семестры непереваренных фикций. Она прерогатив, не дать не взять. Смеется над Рэнди, говорит, «Чувак, ты что, Льюиса Хайда не читал?» Наконец Рэнди улавливает одно слово, которое выкрикивает Газель. Выбегая в парадную деверь, Рэнди кричит, «Беги и прячься, Элеонор!» Позади он слышит, как увитая коньячиной Газель насмехается. «Чувак!» — ревет она. «Чувак, это тебе за то, что разрушил мою портьеру!» Собрав все хилые зеленки, она опрокидывает мель. Котельоны тон убийственных иголок и битого стекла обрушиваются на голову Рэнди. «Тем не верие! Он не умер!» Сперва он видит рождественский пентакль, от которого сердце бровью отливается. Собака, питбуль Элеонор развращает Иисуса Христа из мертвых. Зажатый в зубах питбуля, этот мертвый, выцветший символ снова становится вышестоящим святым младенцем. Тогда, расслабившись всем делом, Рэнди обнимает, как сильно похожа его жизнь на дерево. Сперва медленная, поучительно, медленно тянется, и забываешь, что вообще жрешь, а она движется, идиот, постоянно идиот. потом разгоняется и лежит быстрее быстрого. Под конец уже и не видно, как она движется. Тем неверие. Рэнди еще не умер, истекает горячей бровью, страдает от рам, поднесенных осколками, и натягивает рождественскую лесенку. «Беги и прячься, Элеонор, беги и прячься!» На пороге смерти одной ногой в дебиле. Он смеется и порождает: «Греби и трясься, Эйли Мур!» Задрав последние силы, Рэнди шепотом запевает: «Легни и впрягся, даром дайся, в жару умайся, врагу не сдайся, попадайся, настрадайся, углубляйся, улыбайся». Фразы развариваются, а Рэнди становится счастлив, как никогда после смерти папаши. А Пит Буль в это бремя. Элеонор лежит со всех дог обратно на веер, кокосы летят за ней на заниженных пачках, однако никто не станет отрицать, что Элеонор безудержная, легконогая, в плаще и вообще острее всех.